Глава вторая. Происшествие на космодроме. Полет занял немного времени. Как и все корабли будущего, пирамида пиратов разогналась, нырнула в суперпространство, вынырнула в подпространстве, перешла в надпространство и вышла из прыжка в 22 часах лета от цели. Пучини-2 и его друзья все это время играли в шахматы в кают-компании, потому что адмирал, естественно, не хотел, чтобы они узнали координаты пиратской планеты, которую до сих пор не открыли еще патрульные корабли. В этом нет ничего удивительного, потому что пиратская планета скрывается сразу за черной дырой, в раковидной туманности, состоящей из белых карликов, неподалеку от фонтана обратного времени, брызги которого смертельно опасны для пролетающих кораблей. Впрочем, Пучини-2 умел подглядывать. На то он и был фокусником. Он умел видеть через толстую черную повязку, сквозь обложку закрытой книги и даже сквозь стенку стального сейфа. Так что секретов для него почти не существовало. Иначе не станешь настоящим волшебником высокой категории. Он мысленно следил за тем, как компьютер прокладывал курс корабля среди звезд и запоминал его, хотя еще не знал, каким образом он сможет выбраться из пиратского логова. «Подлетаем!» — сказал он, поднимаясь из-за шахматной доски. «Но вам шах!» — сообщил Вага бычий хвост. «Я сдаюсь», — ответил фокусник, хотя его позиция была куда лучше, чем у индейца. «Я не могу отвлекаться на игру, когда к нашей кают-компании подходит адмирал Панченго Скулити, и он настроен весьма решительно». В этот момент дверь распахнулась. В ней стоял адмирал, по бокам — пираты. «Вы арестованы!» — заявил адмирал. «Почему именно сейчас?» — спросил фокусник. «Вы хотите отличиться перед вашим папой?» «Молчать!» — разъярился адмирал. «Вы арестованы за дело, потому что стало известно о ваших шпионских намерениях!» «Не надо спорить!» Обратился Пучини-2 к возмущенному Ваге, который хотел было броситься в бой. «Ведь у нас с адмиралом общая цель — как можно скорее попасть на их планету и встретиться с его папой Панченгой-старшим». Вага хотел было что-то ответить, но не успел, потому что пираты накинулись на Пучини и его юных друзей, сковали их легкой, но прочной цепью, а главное и самое неприятное — залепили им рты клейкой лентой, так что теперь они не могли ничего сказать. Пока это происходило, корабль качнулся, тормозя и опускаясь на твердую поверхность. «Приехали!» — сообщил пиратский адмирал, не скрывая злорадства. «Я доволен! Мне удалось не только вырваться из плена, но и вести с собой богатую добычу!» И он расхохотался. Пленников вывели из корабля сразу следом за адмиралом и боевой подругой. На несколько секунд они все остановились в широко открытом люке пирамиды, оглядывая космодром. Перед ними расстилалось широкое, залитое бетоном поле, на котором стояли различного вида и состояния корабли, от совсем старых атомных развалюх до новейших пассажирских и даже военных кораблей, которые, однако, почти все были либо разбиты, либо запущены до безобразия. Над космодромом сияло белое солнце, которое заливало все вокруг ярким, но не живым светом. Вдали у горизонта возвышалось гигантское синее здание с множеством труб и башен. Оттуда кораблю пиратов неслись скоростные танки и бронетранспортеры. Некоторые из них время от времени стреляли в небо, словно внутри их сидели великовозрастные шалуны. «Эх, приятно снова оказаться в безопасности!» — сказал адмирал. «Погоди, еще неизвестно, как нас встретят!» — предостерегла его боевая подруга. «Ты забываешь, что твой папаша нас предал и оставил в беде!» «Я ничего не забываю!» — ответил пират. «Но с папой я буду выяснять отношения без свидетелей! В конце концов, я его наследник!» Лента, которой был заклеен рот Алисы, жутко стягивал кожу, хотелось сорвать ее, но могучего сложения пират держал за конец цепи и следил, чтобы пленники не совершали никаких лишних движений. Со свистом и ревом сирен танки и бронетранспортеры подлетели к пирамиде и окружили ее полукольцом. Дула пушек были направлены на небольшую кучку людей у люка. Адмирал поднял руку, помахал и крикнул. «Ну что, не признаете своего адмирала, крысы паршивые?» В ответ на его крик крышка люка ближайшего танка откинулась, и оттуда вылез сам папаша Панченго. Он был одет в расшитый золотом халат, а на голове блестел стальной шлем. «Сынок!» — воскликнул он. «Курицын сын! Негодяй и дезертир! Как ты сумел от них вырваться?» «Как вырвался, так и вырвался!» — ответил сынок. «И даже подарки папаша привез!» Он подтолкнул Пучини-2 в спину, и пленники спустились вниз на поле космодрома. Папаша Панченго, в свою очередь, покинул башню танка и подошел к Алисе. Он все не расставался со своими четками-виноградинами. «Подарок папочке привез!» — сказал он и расхохотался. «Ценный подарочек! Принимаю!» «Тогда приглашай, папа, на пир! Устали мы лететь!» «Насчет приглашения придется подождать», — ответил Панченго-старший. «И не спеши выходить из корабля. Ты забыл мне рассказать, как сбежал от инспектора Крома, да еще вернулся в нормальный человеческий размер. А ну, признавайся, за сколько они тебя купили, чтобы ты привел полицаев в наше теплое логово?» «Папа, я возмущен!» — ответил адмирал. «Если вы будете и дальше так же меня сердить, я подниму мой кораблик в небо и оттуда сброшу на вашу седую голову небольшую бомбу. И поверьте мне, папаша, я не шучу. Я так обязательно сделаю, потому что не люблю, когда мне не доверяют. Причем не доверяют те, кто меня предал и бросил в плену! Поднимайся, поднимайся! Бомби своего папочку!» — ответил с ухмылкой старший Панченго. «Только не успеешь ты подняться, как тебя собьют ракетой земля-воздух! Ты им мигнуть не успеешь!» «И не пожалеешь, папа?» «Отчего мне тебя жалеть?» — ответил папаша. «Мне больше добра останется!» «Ах так!» Адмирал был возмущен. Он отбросил в сторону бластер и кинулся к отцу, как кидается в драку хоккеист. «Я тебе наставлю, Синяков!» «Ты? Мне?» Папаша отстегнул от пояса кинжал и кинул его на бетон. Он широко расставил руки и двинулся на своего сына. Самое удивительное, что никого эта драка между панченгами не удивила. Пираты покрикивали, подбадривая своих командиров, но никто, даже боевая подруга, не вмешался в драку и не попытался ее остановить. Сначала пираты просто ходили кругами, примеривались, Потом адмирал врезал своему папе между глаз, за что папаша расквасил ему нос и поставил синяк под глазом. После этого пираты вцепились друг в друга, потеряв равновесие, грохнулись на асфальт и покатились по бетону, махая руками, ногами и даже норовя ударить противника головой. Наконец адмирал, который был все же куда моложе и крепче отца, смог навалиться на него и начал душить. Тот захрипел, принялся дергать ногами, и Алиса испугалась, что старого панченгу задушат до смерти. Остальным свидетелям этого поединка показалось то же самое, и пираты кинулись разнимать своих начальников. Но боевая подруга выхватила бластер и закричала: «Первому, кто дотронется до адмирала, голову отстрелю!» Всем было ясно, что пиратка не шутит, что-что, а головы отстреливать она умела. В растерянности все замерли, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не появилась непонятно откуда красноносая бабушка. Бабушка была в длинной до земли черной в розах юбке и странном белом головном уборе, похожем на бабочку. Она резво бежала к боевой подруге и пронзительно кричала: «Доченька моя, крошечка, где же ты все пропадаешь? Я так без тебя истосковалась!» Боевая подруга растерялась, руки ее опустились, и она прошептала: «Мама, вы откуда? Вы же в доме для престарелых!» «Сбежала, моя хорошая, сбежала, чтобы с крохотулечкой моей повидаться!» Алиса не удержалась и фыркнула. Боевая подруга в 2 метра ростом, касаясь сажень в плечах, с бицепсами, которым бы позавидовал штангист. Рыжие перепутанные волосы свисают до пояса, и вдруг крохотулечка! Видно, эти слова показались смешными и остальным пиратам. Они забыли о сражении между панченгами и покатились со смеху, а старушка все норовила прижать дочку к груди. Вдруг бабушка внезапным быстрым движением вышибла из руки пиратки бластер. Тот со звоном отлетел 50 метров. В этот же момент неизвестный толстый пират выскочил из танка и ударил адмирала по затылку гаечным ключом. Адмирал ахнул и отпустил своего полузадушенного отца, сполз с него и растянулся на бетоне. Люки подъехавших танков распахнулись. Оттуда выскочили танкисты, скрутили боевую подругу, и пираты из корабля адмирала Панченги Скулити сразу сдались в плен. Короткий бой закончился. Папаша Панченга с трудом выпрямился и сказал красноносой бабушке, которую Алиса все еще считала мамой боевой подруги: «Спасибо тебе, старый боевой товарищ!» «Не стоит благодарности, старый негодяй!» — ответила бабушка и тут же превратилась в очень худого человека с крысиным лицом. «Ой!» — хотела воскликнуть Алиса, но не смогла. «Здравствуй, Алисочка!» — воскликнул крыс. «Конечно же! Это был знаменитый пират-крыс, старый знакомый Алисы, который не разучился превращаться в других людей!» «А меня? Меня помнишь?» — высоким голосом закричал танкист с гаечным ключом. «Не узнаешь ли ты своего старого друга и весельчака У?» Наверное, это прозвучит странно, но при виде старых негодяев, которые когда-то причинили Алисе столько неприятностей и даже горя, Алиса вовсе не рассердилась. Они казались ей сорняками. Растут, всем мешают, пользы никакой, один вред. Но в то же время ты уже привыкла к этой крапиве. Куда от нее денешься? Алиса понимала, что рассуждает неправильно. Пиратство надо уничтожать, а пиратов наказывать. Известно, что крыс уже на Алисиной памяти отсидел полгода в тюрьме галактического центра, но потом воспользовался своим умением перевоплощаться. Когда его перевели в госпиталь из-за коклюша, он смог во время уборки превратиться в пылесос. А пока робот-уборщик старался понять, почему у него два пылесоса вместо одного, подкатился к мусоропроводу и был таков. Оказалось, что за оградой госпиталя крыса уже поджидал его старый приятель, весельчак У. «Что же ты, мерзавец!» — сердито воскликнул весельчак У, обернувшись к лежавшему на земле адмиралу Панченге. «Что же ты, негодяй, заковал в кандалы девочку Алису, нашу старую подругу?» «Она не девочка, а злобная шпионка, агент инспектора Крома!» — с трудом проговорил адмирал. «Они забрались к нам на корабль, чтобы узнать, где наша секретная планета!» — добавила боевая подруга. «Их убить мало!» «Алиса, это правда?» — строго спросил весельчак У. «Но как же она может тебе ответить?» — сказал крыс, подходя к Алисе и сдирая с ее лица клейкую ленту. «Как же она ответит, если ей как врагу заткнули ротик?» «Спасибо», — сказала Алиса. «Здравствуйте». «Вот видишь», — сказал крыс своему другу. «Алиса всегда была хорошо воспитанным ребенком. Даже в таком прискорбном положении она не забывает с тобой поздороваться!» «Вижу, вижу!» — согласился весельчак У. «Так что же произошло на самом деле?» «Если вы развяжете нас и освободите моих спутников, мы вам все расскажем». «Не развязывайте их!» — воскликнула боевая подруга. «Они страшно коварные!» «Неужели вы все со своими танками и пушками боитесь трех безоружных людей?» — спросила Алиса. «Безоружных?» — сказала боевая подруга. «Они любого заморочат! Слово — их страшное оружие!» «К тому же!» — добавил адмирал Панченга, указывая на Пучини-2. «Вон тот, худой!» «Очень опасный фокусник и даже волшебник! Скажи, папочка, когда ты нас бросил, мы были какими?» «Лилипутами», — уверенно ответил старый Панченга. «А теперь?» «Теперь вы как люди!» «А кто это сделал?» «Вот этот самый Пучини! Его надо расстрелять!» «Какое удивительное нахальство!» — сказала Алиса. «Мы им помогли убежать из замка, а за это нас связали. Да если бы мы стали страшными волшебниками, неужели мы бы так покорно остались бы связанными?» «Это точно! Не остались бы!» — сказал крыс. «Я Алису знаю!» «Как только вы нас освободите, мы вам все расскажем», — сказала Алиса. — «Я даю вам честное слово, а вы, крыс и весельчак У, должны помнить, что мое честное слово совершенно нерушимо». — «Подтверждаю», — сказал крыс. — «Нет», — возразил старый Панченга, — «я вообще людям с земли не доверяю, а этим тем более». — «А своему сынку вы доверяете?» — спросила Алиса. «Ему никогда! Я сам же его воспитал!» «Хватит разговоров!» — сказал тогда весельчак У. «Поговорили и достаточно! Кто хозяин на этой планете, а кто гость?» «Ну вот!» — обиделся папаша Панченга. «Разве можно гостей обижать?» «Мы гостей не обижаем!» — ответил крыс. — «Но учти, если бы не мы с весельчаком У, твой сынок тебя бы наверняка задушил». — «Да, нравы у нас в семье крутые», — вздохнул папаша Панченга. — «Освободить пленных!» — приказал крыс. И тогда из-за спины папаши Панченги вышло несколько танкистов с бластерами у серебряных поясов. Они подошли к Алисе и ее спутникам и быстро освободили их. Такое самоуправство семейке Панченгов не понравилось, и, забыв о своих раздорах, они накинулись на крыса с возражениями и жалобами. Но крыс был здесь хозяином. Он только отмахнулся от криков Панченгов и сказал Алисе: «До встречи во дворце, кисочка!» И захохотал, словно Алиса была его лучшей подругой. С этими словами он ловко прыгнул в люк танка, за ним в люк втиснулся весельчак У. Танк сорвался с места и понесся к городу. За ним бронетранспортер, в который пираты посадили Алису и ее спутников. Алиса глядела в иллюминатор бронетранспортера. За ним проплывали космические корабли различных марок и типов. Они казались забытыми и даже какими-то запыленными. «Скажите, вы на них летаете?» — спросила Алиса у сидевшего рядом пирата. «Мы что, самоубийцы, что ли?» — рассмеялся в ответ пират. «Это наши трофеи! Как захватим, притаскиваем сюда, раздеваем, а потом оставляем здесь ржаветь. Может, пригодятся». «А они могут летать?» — спросил Пучини. «А кто их знает?» — отмахнулся пират. «Пока не полетишь, не догадаешься». «Но здесь есть совсем старые корабли». «Всякие, и старые, и новые». «Значит, вы давно здесь живете?» Пират пожал плечами, и за него ответил его товарищ. «Я сам из других мест», — произнес он. «Но мне рассказывали, что наша планета — резервная секретная база уже много лет. Только раньше ею владела банда трехглавого кавра, а потом ее перекупили крыс с весельчаком У. Ушли на пенсию и захватили». «Ушли на пенсию?» — удивилась Алиса. «Говорят, что им надоело носиться по галактике и скрываться от патрулей. Пускай, говорят, молодежь этим занимается». «Правильно!» — поддержал его другой пират. «Они скупили планету со всем барахлом и заняли главный дворец. А теперь занимаются тем, что торгуют награбленным или дают убежище тем пиратам, которым надо отсидеться». «А мы им служим», — сказал первый пират. «И довольны! Здесь есть все для культурного человека. А работа не пыльная. Стережем грузы, разнимаем драки, охраняем наших шефов. А кое-кто собирается писать мемуары». «А что нужно культурному человеку?» — спросил Пучини-2. «Выпить, закусить, с девушкой потанцевать», — ответил пират. «Но у вас, наверное, есть консерватория и театры?» — спросил Вага, который до того момента молчал, переживал унижение, которым ему пришлось подвергнуться в лапах адмирала Панченги. «Чего?» — не понял вопроса пират. «Малыш шутит!» — воскликнул его товарищ, и оба долго смеялись шутки молодого индейца. Огромное кладбище кораблей закончилось, но не закончилась свалка. Пираты охотно объяснили, что с захваченных кораблей снимают все ценное, а пустые ящики и контейнеры сваливают у дворца. Может, еще пригодятся. Тем временем танки и бронетранспортеры добрались до дворца. Дворец оказался громадным зданием из желтого мрамора. Окна в нем были лишь на третьем этаже и выше, а вход представлял собой дуло гигантской пушки. Пираты объяснили, что пушка эта вовсе не декорация, а самое настоящее орудие калибром в 3 метра. Там в глубине есть снаряд, и если в эту дверь войдут враги, пушка выстрелит, и тогда враг верхом на снаряде улетит в небеса. Один за другим танки въехали в дуло пушки, и, миновав метров 100 по сверкающему металлическому туннелю, оказались перед открытым отверстием, куда уже свернул первый танк. Последовав за ним, бронетранспортер оказался в обширном зале, в вестибюле пиратского дворца. Овальное помещение размером с футбольный стадион было установлено танками, бронетранспортерами и другими военными машинами, а поближе к стенам высились груды ящиков и контейнеров. Весельчак У и Крыс уже вылезли из своего танка и поджидали гостей. Весельчак У был грузным, толстым, с круглым, даже симпатичным и добрым лицом, что совсем не соответствовало его коварному и подлому характеру. Только глаза у него были свои, крысиные, их ведь ничем не изменишь. «Добро пожаловать», — сказал он. «Сейчас вас проводят в отведенные вам покои, накормят, правда, не очень хорошо, потому что у нас опять трубы прорвало и клубничные плантации затопило. А потом, когда отдохнете, вы мне расскажете, что же вас привело в наши отдаленные края, ведь, наверное, не только туризм». Тут Крыс расхохотался, и Весельчак У вторил ему. Но глаза у пиратов оставались холодными и трезвыми. Им на самом деле было интересно, зачем прилетели к ним люди, но показывать своих опасений они не хотели. «Мы совсем не устали», — сказал Вага Бычий Хвост. «Нам бы поскорее освободить родителей моей любимой Заури, и мы от вас улетим». Алиса хотела дернуть Вагу за рукав, чтобы он не говорил лишнего. Чем меньше пираты будут знать, тем лучше. Но раз уж не успела остановить рвущегося к подвигам юношу, ничего не поделаешь. «Это становится интересным!» — сказал Весельчак У. «Оказывается, вы к нам прилетели по делу!» «По делу!» — согласился Пучини-2. «Но прежде чем обсуждать важные проблемы, нам бы хотелось привести себя в порядок. У меня до сих пор все лицо в клее от этой паршивой ленты». «Разумеется, разумеется!» Весельчак У постарался поклониться, но живот ему не позволил этого сделать. «Отдыхайте! Мойтесь, пейте минеральную воду! Не спешите! Мы будем покорно ждать наших друзей, новых и старых, в музыкальном салоне нашего дворца! Отвезти гостей в парадную туалетную залу!» Крыс сделал знак пиратам, и те повели гостей по узкому высокому коридору, кое-как освещенному голыми электрическими лампами. Процессия остановилась у грязной, некогда белой двери. Старший пират, прикрывая спиной дверь, набрал на ее замке комбинацию, и со страшным скрипом она отворилась. Внутри горел яркий свет. «Заходите, делайте, что надо», — сказал пират. «Мы за вами придем». Он пропустил Алису и мужчин внутрь, захлопнул дверь, и гости остались одни. Они стояли в типичном общественном туалете, каких на Земле уже не осталось, но которые еще встречаются порой на некоторых отсталых планетах. С одной стороны кафель на стене были прикреплены чугунные умывальники, а вдоль стены напротив тянулись кабинки с унитазами. Из кранов капала или лилась вода, пол был скользким, в углах паутина. Полотенце было одно на всех, и то сомнительной чистоты. «Это и есть дворец?» — спросил Вага, но ни к кому не обращаясь. «Я думаю», — сказал Пучини, — «что в покоях хозяев дворца ванные комнаты устроены получше». «Я отказываюсь мыться в таких условиях!» — заявил Вага. «Я житель цивилизованной земли, а не дикарь какой-то!» «Я советую вам не капризничать», — возразил Пуччини. «Нас с вами никто сюда не приглашал. Если вам такое обращение нравится меньше, чем полет на корабле адмирала Панченги, то, наверное, вы сможете туда вернуться». «Еще чего не хватало», — обиделся Вага, который не любил неприятной правды. Алиса, между тем, открыла кран и стала ждать, пока стечет ржавая вода. Дверь приоткрылась, и в ней показалась физиономия пирата. «Ну, скоро вы там?» — спросил пират. «Мы заждались!» Хотя прошло всего 2 минуты с тех пор, как Алиса вошла в эту комнату.